Через секунду, ни слова не сказав сестрам, он уже шел к двери общежития. «Молодец!» — сказал мастер Флакутона и еще раз громыхнул кастрюлями. «А теперь все остальные на лесопилку!» Вайолет и Солнышко переглянулись и поспешили вслед за братом и другими рабочими. Однако едва Вайолет сделала пару шагов, как что-то заставило ее остановиться. Рядом с койкой Бодлеров на полу остались ботинки Клауса, которые она сняла с него ночью. Клаус даже не надел их, прежде чем уйти. «Его ботинки», — сказала Вайолет, нагибаясь, чтобы их поднять. «Клаус, ты забыл надеть ботинки!» Она побежала за братом, но тот даже не оглянулся. Когда Вайолет оказалась у двери, Клаус уже шел босиком через двор. «Грамма!» — окликнул его Солнышко, но он не ответил. «Живей, дети!» — сказал Фил. — Надо спешить на лесопилку. — Фил, Клаус заболел, — сказала Вайолет, глядя, как Клаус открывает дверь лесопилки и во главе остальных рабочих входит внутрь. — Он едва с нами разговаривает и, похоже, ничего не помнит. Вот, взгляните, сегодня утром он не надел ботинки. «Ну — Ну-ну, смотрите на хорошую сторону, — сказал Фил. — Сегодня нам надо закончить связывать доски, а потом перейдем к штамповке. «Штамповка — самая простая часть лесопильного процесса». «Наплевать мне на лесопильный процесс!» — закричала Вайолет. «С Клаусом что-то не в порядке!» «Не надо устраивать лишних неприятностей, Вайолет», — сказал Фил и зашагал к лесопилке. Вайолет и Солнышко беспомощно переглянулись. Им не оставалось ничего другого, как последовать за Филом через двор на лесопилку. Внутри уже жужжал веревочный станок, и рабочие начали связывать последние кипы досок. Вайолет и Солнышко поспешили занять места рядом с Клаусом, и ближайшие несколько часов завязывали узлы и старались завязать разговор с братом. Но под жужжание станка и грохот кастрюль мастера Флакутона говорить было трудно, и Клаус ни разу не ответил сестрам. Наконец последние доски были связаны, Фил выключил станок, и все получили пожевательные резинки.